Азиатское эхо. Искра. Бездомья царство вековое, ветров пожизненная власть, но не уснет в степном покое времен спрессованная страсть, чтобы взорваться гордым криком однажды среди бела дня, когда, преображаясь ликом, монгол взлетает на коня, и жаркий возглас, словно искра, вдруг разметет забвенья дым. Немыслимые дни Чингиса, связуя с временем моим. Речь. Она для слуха не услада. Ее предтеча и родня, тройное эхо камнепада и храп строптивого коня. Та речь вершила суд неправый, держа в смятенье материк, и даже острую приправой вошла в степенный мой язык. Но мне по нраву речь такая, со стоном, с упоением, всласть, почти зубов не разжимая, одно дыхание и страсть. Монголка. Я глуховат к иным красотам, но привязался без причин к угрюмой сдержанности сопок и откровенности вершин. Мне по душе пейзаж неброской, где степь доходчива, как речь, и где предгорья, как подростки, хребтам не достают до плеч, где, обжигая взглядом колким, промчалась, улыбнувшись мне, розовощекая монголка на полудиком скакуне. Пасынок. Век, наверное, не забуду. Вы бы тоже не смогли, как нескладного верблюда, будто лошадь запрягли. Он покорно двинул с места, мимо пагоды, в объезд. Без единого протеста лошадиный принял крест. Все глядел с тоской в предгорье, рыжий пасынок судьбы. Вот и сгорбился от горя. Вот откуда и горбы. Скупа природа здесь, где щедро лишь одаряет тишина. Я знаю, трудно жить оседло. Душе изменчивость нужна. Ей, остужая жарку мысом, лететь хоть к черту на рога и тешиться над здравым смыслом дряхлеющего очага. В наш домовитый век хочу я ни юрты и ни шалаша, но ты, душа, живи, кочуя. Страшись оседлости, душа. Батырча. Гроза, укрывшись за вершину, заходит с левого плеча и гонит яростно машину невозмутимый батырча. Глаза в разлете, лоб испачкан. Он гонит, кровь гудит в виске, оглядываясь, как на скачках, когда соперник на хвосте. Нет, не в пылу он, не в экстазе. Такой, каким не мог не быть, лишь чуть нога дрожит на газе. Ей стремя трудно позабыть. Улан-Батор. Он лежит подобием цирка, обещая колдовство. Горы цвета антрацита, словно зрители его, а под куполом прозрачным щуря доброе лицо, солнце рыженькой циркачкой крутит счастье колесо. Прабабушка. Я с пристрастием особым изучал здесь колорит. Юрта рядом с небоскребом, как прабабушка стоит. По крупицам со старанием я приметы собирал. Гор высокое собрание. Не верховный ли хурал? Обычай. Светлане. Так не похоже и так просто. Так заразительно, поверь, коня стреножить и без спроса рывком открыть любую дверь. Однажды кончится разлука. У сквера прозвенит трамвай, и я войду к тебе без стука. Ты только дверь не запирай. Экспедиция. Но как забыть тот газик Юркой, в котором быстро спелись мы, и позолоченные бурки лесов, всходящих на холмы, цветного луга полыханье, немятого с времен Орды, и затрудненное дыхание на гребне каменной гряды? Забыть ли те шальные рейсы, тот склон, где, раскрывая рты, мы собирали эдельвейсы, вполне доступные цветы? Ярмарка веков. Что мне близко в этом стиле, в этой ярмарке веков, где в следы изящных шпилек вбиты вмятины подков? Здесь ловлю векам внимая дней связующую нить, чтоб себе не изменяя верность времени хранить. Полоса. Над полосою пограничной неразделенный свет небес. Он льется тихо и привычно на русский и монгольский лес. Край государства обозначив, петляет в соснах полоса. Нельзя, наверное, иначе. Но так ли думают леса? Они сомкнулись, как обычно, вверху, где журавлиный клин, где безраздельный гомон птичий и неделимый шум вершин. Души вторая половина. В моей бессоннице повинна, грешна в пристрастии затяжном, души вторая половина, ворвется Азия в мой дом. И грянет эхо, как двустишье, где соревнуются слога, и ляжет на сердце затишье, как на хребты легли снега. Закат. Неужто никто не успеет с мольбертом на этот костер? А запад пылал все сильнее над синими углями гор. Три облака ждали тревожно и тихо ползли за хребет. Спеши на натуру, художник, готовые краски и свет. Писать бы их сердцем и маслом, чуть грустью разбавив гуашь. Когда это чудо погасло, печально вздохнул Эрмитаж. Я знаю, мне будет теперь неуютно в обжитой квартире моей городской. Без горного солнца, дымочка над юртой и коршунов, реющих над головой. Я буду грустить о высокой утрате, и ты не поверишь, наверное, мне, как белые юрты на красном закате лечили мне душу в далекой стране.